Глава первая. Возвращение. «Как ты?» – зайдя в комнату, спросил я Ирану. «Не очень», – поморщившись, ответила она. «Ладно», – усмехнулся я. «Еще денек побудем в этой корчме. Если нужно, то два или три. Пока ты не будешь в полном порядке, мы отсюда не двинемся». «Договорились», – слабо улыбнулась Ирана. Я лег на кровать рядом с девушкой и обнял ее со спины. Положил ладонь на живот Ираны. И слегка надавливая, стал поглаживать больной пузик круговыми движениями. «Что бы я делала без тебя?» Усмехнулась Ирана и накрыла своей ладошкой мою кисть. «Ты бы не была такой дурочкой и прошлым утром не съехала бы с постоялого двора», ответил я. «Зачем ты решила геройствовать?» «Не знаю», тихо ответила она. «Зато я знаю. Блин, женщины непостижимые существа. Люблю проф, а жить без него не могу. А как дошло до поездки в мой замок на встречу со своим ненаглядным, так сразу в кусты. Хотя я ее понимаю. Прошло больше 2,5 лет, как голубки ворковали в последний раз. Тогда их общение закончилось крупной ссорой. Подробностей Ирана мне не рассказывала, но и так понятно, что голубки наговорили друг другу много гадостей. Наговорили много лишнего. Теперь ты вся в сомнениях. А как он меня встретит? А как на меня посмотрит? А что скажет? А вдруг он меня разлюбил? А вдруг я ему уже не нужна? Вот и предложила Ирана не тратить мне своих сил на индивидуальный портал, да и слезу тая не использовать. Мол, мало ли что там нас поджидает. Вдруг там такое, что мама не горюй. Ближнее, но пограничье. Я и согласился передвигаться обычным путем. Вранг перебросил нас в ближайший к анклаву анархистов портал. 10 дней неторопливого пути, и мы в замке. Причем не по лесам и безлюдным местам, а как цивилизованные люди по дорогам с ночевками на постоялых дворах. Есть только одна проблема. Вернее, я о ней не подумал. Точнее, не принимал в расчет. Ирана женщина, и у нее бывают специфические дни, которые сильно осложнились ее 2-летним отпуском, проведенным в обществе хама. Регулярные побои, ночевки на холодном камне, отличное питание и так далее не прибавляют здоровья женщине. Причем эликсиром жизни такую проблему не устранишь. Это мощнейший допинг и средство ускорения регенерации тканей, а не универсальное снадобье от всех ран и болезней. Во время моего отсутствия эта дуреха жила в корчме и не стала обращаться к рейнджеру магу жизни. Вернее, не смогла его найти. Точнее, не хотела покидать поселок. Вдруг я вернусь, а ее нет. Этих парней в гильдии всего 9, и 8 из них на момент моего возвращения находились в лесах. 9-й был в 3-м поселке, в резиденции гильдии. Там у рейнджеров находится постоянный травмпункт для своих братьев. На мой логичный вопрос, а знахарки не смогла найти? Ирана, сильно смущаясь, ответила, что такие дни за последний год стали очень нерегулярными, и каждый раз проходят по-разному. Ничего, приедем в мой замок, Рада тебя сразу приведет в чувство. «Спасибо, Влад», – тихо сказала Ирана. «Мне уже лучше». «Хорошо», – улыбнулся я ее затылку и лег на спину. «Так вот, когда у этой дурехи вчера с утра все началось, она не нашла ничего лучшего, чем промолчать об этом. В результате в корчму вечером мне пришлось носить ее на руках. Почему молчала? Так с профом хочу быстрее увидеться». Услышав это, я слегка удивился ее логике. Хотя тут вопрос в другом. Ирана и так считает себя обязанной мне по гроб жизни. Спас, а профи рассказал, которого она уже похоронила. Опять же спрятал Калара в своем замке. С ней вожусь, как с писаной торбой. Наверняка не хочет быть обузой. Я ей говорю, дуреха. За неделю пути я стал ей чем-то вроде подруги и брата в одном флаконе. Значит, болтать со мной обо всем на свете, делиться своими чувствами к профу можно. А сказать о своей небольшой проблеме нельзя. «Поспишь?» – спросил я. «Да», – ответила Ирана. Морфей сработал, как всегда, безукоризненно. Вот уже посапывает. «Эх, не боевик ты, Ирана, не боевик. Тогда бы тебя такие мелочи, как боль, раздирающая живот, не беспокоили. Да и дреха ты. На специфические женские причиндалы пошла бы моя рубашка. И не одна, благо у меня их много. А где я сейчас обезболивающее снадобье возьму?» Еще вчера я допросил трактирщика с особым цинизмом. Знахарка есть, обнадежил он меня. Утром выезжаешь, к вечеру будешь в деревеньке, в которой она живет. Владеет жизнью? Да создатель с вами, ваша милость, какое там? Травки, цветочки, грибочки и все. В замок местного барона не хотите обратиться? Он гад и сволочь, но вдруг поможет. Тоже нет? А вот у меня есть хорошая настойка из мухоморов. Помогает от всех болезней. Желаете? Отдам дешево. Выслушав, куда он может засунуть себе эту настойку, предварительно применив ее часть по нецелевому назначению, трактирщик попросил меня повторить спич, чтобы лучше его запомнить и использовать в разговоре с нерадивыми слугами. Я повторил. Почему бы не повторить? Кое-что еще добавил для такого ценителя матершины, заработал очень уважительный взгляд трактирщика и бесплатный ужин. А если честно, то и мне нужен был перерыв, чтобы все осмыслить. Слишком много случилось в моей жизни за последнее время. А тут такая неспешная прогулка. Измененных нет, твари нет. Откуда все эти прелести на главном торговом тракте этой провинции? Захолустье, но более цивилизованные места, чем анклав анархистов. Дождей нет, приятная погода. У меня прямо отпуск какой-то. Что до остального, так ткач сумел хорошо меня достать. Лучше и не сделаешь. Хотя об этом позже. Я еще не полностью успокоился. Пока надо задуматься о мелочах. Благо, их тоже много накопилось. Например, а что, собственно говоря, происходило со мной, когда я решил стать цельным? Я трое суток находился в кабинете мангуста и немного пошалил. Не двигался, глазки были закрытыми. На различные дикие вопли рейнджеров не обращал внимания. Да, еще была такая малость. Ко мне было невозможно подойти. Меня окружала сфера прозрачного льда, которая очень нервно реагировала на любые телодвижения. Когда Элина решила добраться до моего разума, надо ведь понять, что со мной происходит, ей пришлось оказывать срочную медицинскую помощь. Вернее, всем, кто присутствовал в кабинете Тихого при этом действии. Защита магини и рейнджеров, в том числе и мангуста, была сметена, а внутри помещения пошел снег. Получив первую помощь и посовещавшись, ребята и девушка решили не связываться с этим ненормальным и подождать, чем все закончится. На вторые сутки такого безобразия Элиной было высказано предположение, что в мое тело вселился дух льда, а может и демон льда. Есть и такие, к сожалению. От резких телодвижений ребят остановило несколько соображений. А где Далф подцепил эту гадость? Из шкатулки? Не смешите меня. А вдруг это он сам хулиганит? Лора говорит, что Далф любит льдом баловаться. Смерть жизни был ему по барабану. Подождали и убедились в этом. Мангуст потом долго пенял, мол, я все понимаю, но... Калар... Пробормотала во сне Ирана и перевернулась на другой бочок. Так вот, мангуст мне выговаривал, что овладение льдом на новом уровне путем слияния со стихией – вещь, конечно, хорошая. Но почему я сделал это в его кабинете? Других мест мало. Где он должен работать и где принимать посетителей? И самое главное, какого хрена ты... Короче, не сказал мне, что являешься в какой-то степени повелителем льда. Я бы за вашу группу так не волновался. Сидел и привал бы себе в потолок. Мои отговорки, что я не являюсь таким суровым дядькой, просто на меня накатывает время от времени, мангустом в расчет не принимались. Итогом разбирательства в тесном кругу мангуста, мастеров внутреннего круга и Элины был выговор мне любимому. Мол, мы все понимаем, что ты по силе не повелитель льда. Но если ты имеешь связь с духом льда, так мог и сказать по большому секрету нам на ушко. Мы могила, никому, никогда и ни за что. Остальные рейнджеры, которые видели мои хулиганства, уже забыли об этом. Сознался, мол, имею связь, а что мне еще оставалось делать? Но загвоздка в том, что это происходит только тогда, когда я испытываю сильные эмоции. Мангуст опять одарил меня взглядом сластены и тут же обозвал рукой гильдии рейнджеров. Ты не торопись, потерпи, а эмоции я тебе предоставлю. Я отбивался руками и ногами, но рукой остался. Пришли к такому консенсусу. Амулет дальней связи у меня есть, и если гильдии понадобится кого-то заморозить, чтобы я не смел манкировать своими обязанностями. А чтобы ты услышал об этой необходимости, мы тебя привяжем к Элине. Вы друзья, и все у вас получится. Зов плюс дальняя связь работают на большое расстояние. Если ты будешь еще дальше, так потерпим. Но вызывать будем регулярно. Потом была всеобщая пьянка. Я проставлялся за высокое звание мастера. На третье утро сего действия меня в грубой форме вырвали из-за стола, за которым спал. Похмелили и затолкнули в кабинет мангуста, который сбежал от нашей веселой компании, в коей были почти все рейнджеры, находящиеся в третьем поселке еще после первого дня празднования. Там меня поджидали сам Тихий, красноглазый Гил. Наверняка я и сам так выглядел. Вранг и непонятный перец, который оказался генералом Ордена Алых. Он специально прибыл, чтобы уточнить все детали небольшого происшествия у непосредственных участников и командиров группы захвата замка. В ходе короткого, всего пара часов разбирательства, Алая Шишка принесла гильдии рейнджеров официальные извинения за шалость своего подчиненного. Генерал был вынужден это сделать, когда ему было указано, что обижать друзей рейнджеров, а тем более их самих, не позволено никому. «Ты любишь охотиться? Нет? А придется». После такого тончайшего намека все вопросы исчезли. А когда Мангуст еще и намекнул, что, возможно, в этом деле были замешаны интересы короны Милора, генерал побледнел и покрылся потом. Прекрасно его понимаю. Орден Алых может сохранять нынешний статус только потому, что корольки никак не договорятся о создании единого фронта борьбы с Алыми. А тут такой удобный предлог и повод. Лозунг «Наших бьют, все на борьбу с Алыми», причем «Наши» — это лицо королевской крови, способен очень быстро и с особым цинизмом овладеть широкими королевскими массами. Что касаемо намека Мангуста, так наверняка он знает, кто такая Элла. Вернее, узнал. Я не сомневаюсь в наличии разведки у гильдии рейнджеров. Ведь у охотников она есть. И Матвей мне говорил об этом прямым текстом. Конечно, рейнджеры Джеймс Бондствуют постольку-поскольку, не их это работа. Но не опознать в лицо принцессу из леса Мангуст не мог. А Лиана лично ему вручила шкатулку. Да и ни с кем другим Тихий бы не стал говорить о поисковой партии. Осознав все последствия шалости подчиненного, которых не случилось только потому, что гильдия рейнджеров всегда являлась другом Ордена Алых, генерал рассыпался в благодарностях и дал скидку на перемещение рейнджерам сроком на 1 год. А Гил и я получили бесплатный абонемент на 300 переходов. Генерал жадина мог дать и пожизненный. После моего уточнения, мол, 300 переходов мне могут понадобиться единовременно или большими, а то и мелкими частями, генерал почесал репу, но внес уточнение. 300 переходов стали общим числом. После еще одного моего уточнения, генерал согласился, что коммерческая тайна – это превыше всего, и про обладателей абонементов и маршрут их следования никто, кроме Алых, знать не будет. Изменения в инструкцию он внесет лично, только у него есть одна просьба. Гильдия рейнджеров и Орден Алых всегда были лучшими друзьями и всегда ими останутся. Может, не надо распространяться об этом глупом недоразумении с незапланированным переносом туристов в ненужное им место. Расстались мы вполне довольны друг другом. Потом я пообщался пару часов с Гилом, поцеловал в щечку Элину, попрощался со всеми рейнджерами, которые могли понимать, что именно я делаю, забрал эликсиры у лучшего алхимика 3-го поселка, Лак пролетел мимо кассы и, захватив Ирану, перешел в королевство Дикара. Неделя пути, и вот теперь остановка по требованию. Придется здесь куковать, пока девушка не придет в себя. Что касаемо остального, то у меня есть только вопросы. Я не могу понять поступка Алианы, вернее, короля Торина II. Зачем ему это? Это ведь он дал отмашку на нашу свадьбу. Только отец Эллы мог попросить своего друга Бирана I, короля Миоры, взять организацию церемонии на себя. Вернее, приказать своему послу, графу Марна, сделать это и сматываться со страшной силой из Диоры. Как там говорила леди Ловия? «Его король Биран I, достойный мужчина, сейчас пребывает во 2-м браке. Умный и жестокий правитель, честный и преданный союзник с друзьями и последний негодяй с врагами». Вот-вот, честный и преданный с друзьями. Он приказал своему верному человеку, а тот все сделал и уехал. Ищи ветра в поле. Великолепная комбинация с 3 уровнями защиты. Первый — узнаете, кто мы. Второй — узнали, задавайте вопросы, если сможете. Я не серф, а немного покруче, да и мой король не славится всепрощением. Третий — узнали, кто мушелы, так попробуйте убить его. Не скажу, чтобы это было невозможно, но учитывая его связи и саму личность, вам придется постараться, чтобы сделать Алиану вдовой. Вот сделайте, тогда играйте дальше, можно и наоборот. Ты узнал, кто твоя жена? Так попробуй добраться до нее и развестись. Королевство Милор сильное и богатое, связываться с ним себе дороже. Первый уровень защиты я прошел с помощью леди Ловии и застопорился на нем. Зачем Алиана разрушила 2-й уровень? Зачем? Если бы не было этого письма, то я мог бы сказать, почему девчонка это сделала. Блин, опять логическая ловушка. Не пойдет. Зайдем с другой стороны. Сейчас я сомневаюсь во всем, не верю ничему и предполагаю самое худшее. Встреча с друидом показала мне, что я не самый умный, красивый и так далее. Хранитель меня обломал с моими магическими возможностями. Что если и другие сумеют то же самое? Как? Лиана может делать розовый туман? Как? Почему она написала письмо? Неделя анализа ничего не дала. Вернее, у меня осталось всего 3 варианта. Если рассматривать мои выводы кратко, то первый. Элли снесло крышу. Может быть. Конечно, вероятность этого? Да, низкая. Второй вариант. Она испугалась, что я смогу выйти на нее. Недаром она спрашивала про то, какую женщину я убил, когда мы находились в пещере с мумиями. Не жену ли? Я люблю Эллу. Она выбивает этим признанием меч из моей руки и устраняет возможную угрозу. Может быть. Может. Вероятность средняя. Третий вариант. Ей что-то от меня нужно. Чего? Нет, не так. Ее отцу чего-то от меня нужно. А может быть, ей и ему чего-то от меня нужно? У меня не хватает данных для анализа. Проф в этом помочь не сможет. Голова у него варит. Но оценку ситуации он сможет дать только тогда, когда она закончится. Когда все завершится. Когда кое-что станет известно многим. Я и сам это могу сделать. Проф не особо разбирается в хитросплетениях политики. Это ему не нужно. Да и кто ему что-то скажет или поделится секретной информацией? То, что моя свадьба – это политика. Единственное, в чем я не сомневаюсь. Ничем иным она быть не может. Алиана вышла замуж за первого встречного. Она разделила постель с почти незнакомцем, которого выбирали в спешке и который мог хоть как-то постоять за себя. Значит, мне нужен кто-то, кто сможет меня просветить по поводу политических игр. Значит, мой дальнейший маршрут такой. Замок Стока. Пусть проф разбирается, что со мной произошло в магическом плане. Я помню свои последние мысли, когда полностью слился с я. Они мои и в то же время не мои. Я так никогда не выражался. Я оказался окутан льдом и был в это время магически полон. Почему я не сошел с ума? Почему я не воплотился в стихию? Или это связано с тем, что я находился в неком подобии транса? Потом поеду в Белгор. Нужно всех друзей навестить, посмотреть на девчонок и разобраться с железом. Дальше королевский дворец Диори. Леди Ловия, я надеюсь, не откажет мне в такой малости. Какое-какая информация. Ей самой интересна моя история. И она должна мне помочь. Ловия много знает. Она политическая акула этого мира. Потом смотаюсь в княжество и навещу в Килине Рыжика. Она вертится при дворе и должна кое-что знать о политических играх соседей княжества. Таня обязана кое-что знать. И только потом, собрав необходимые мне данные, я буду думать над дальнейшими своими телодвижениями. Только потом. А теперь и мне пора спать. Благо, что по своей привычке я завесил всю корчму бахромой. Параноикам быть не вредно, а очень полезно для здоровья. Берем пример с мангуста. Кстати, пару мелочей по Алиане можно выяснить у Ираны. Морфей. Влад, просыпайся, уже вечер. Я с трудом открыл глаза. Блин, от этой привычки нужно избавляться. Картина маслом. Я подгреб Ирану под себя. Губы, естественно, у нее на шее, а моя рука на ее бедре. Прости, пробормотал я, садясь на кровати. «Если тебе так удобно спать», — прыснула Ирана, — «то прощаю, спи так и дальше, Шалун, мне так спокойнее, и никто меня не украдет». Ирана засмеялась. «Трактирщик, скотина. Мол, остались только одноместные номера, но кровати там широкие». «Как ты? Передвигаться можешь?» «Нормально», — улыбнулась Ирана. «Могу даже спуститься и даже поесть». «Так чего мы ждем?» — осведомился я. Засмеявшись, девушка встала с кровати и начала прихорашиваться, смотря свое отражение в мутном оконном стекле. Трактирщик скотина вдвойне. Почему в номерах нет зеркала? За что этот гад берет 2 серебрушки в сутки? Тоже мне отель 3 звезды. «Ирана», — начал я, — «у меня к тебе маленький вопрос». «А почему маленький?» «Потому что до большого ты еще не доросла», — усмехнулся я. «Дело такое. Ты дворянка, ты магиня, ты вращалась в приличном обществе. А не только с одним рейнджером дремала на кровати в этом клоповнике. Ты можешь мне помочь решить одну задачку?» «Она связана с женщиной?» — улыбнулась Ирана. «А с кем же еще?» «Скажи, как в высшем обществе относятся к девственности и браку? Я плохо знаю эту сторону жизни двора». «Никак не относятся», — пожала плечиками магиня. Девушки благородного рода стараются как можно быстрее избавиться от девственности. Для высшего общества важны несколько вещей. Ты не должна носить ребенка до свадьбы. Твой муж должен быть твоим последним мужчиной. По крайней мере, официальные романы не поощряются. Втихую небольшая интрижка на стороне, да ради создателя. Главное, чтобы об этом не пели трубадуры. Конечно, женатым мужчинам позволяется больше, чем их женам. Но опять-таки только с незамужними леди. Интрига с замужней женщиной, если о ней станет известно, роняет тень на честь рода рогатого мужа. Он будет вынужден бросить вызов. Влад, если обобщить все кратко, то пусть все догадываются, но никто не должен знать точно. Тем более видеть особых отношений между мужчиной и женщиной. Такой ответ тебя устраивает? А королевские шалости? Осведомился я. Фавориты и фаворитки, усмехнулась Ирана. Обычная вещь. Лицам королевской крови позволено больше. А почему ты спрашиваешь? Есть причина. Подскажи мне, а девственность можно восстановить? Можно, недоуменно ответила Ирана. А зачем? Думаешь, хоть одна женщина опять хочет перенести подобные ощущения? Мало того, многие избавляются от этой ошибки создателя до того, как окажутся в одной постели с мужчиной. Влад. Присела она на кровать. Это как-то связано с Элой? Это связано со мной, ответил я. Ответь мне еще на один вопрос. Ты слышала о том, что магиня жизни может менять свою фигуру на время или на время избавиться от внесенных изменений? Причем весь этот процесс занимает не более нескольких часов. Ирана потрепала мои волосы. Ты выдумщик, улыбнулась она. Такое невозможно. Ты влюбился в нее? «Пойдем ужинать», — сказал я. «Маску не забудь». Я встал с кровати, нацепил на голову берет с остальной подкладкой и опоясался сбруи. «Выдумщик, как же! К сожалению, я им не являюсь. Я совсем не выдумщик». Мы спустились в общий зал. Народу было много. Что делать? Торговый тракт. Купцы, охранники, несколько путешественников вроде нас. И кое-кто, чьи манеры мне сразу не понравились. Трактирщик помахал нам рукой и указал на стол для своих родичей и гостей. Однако, он хочет узнать еще несколько матерных изысков? Скажу без всяких проблем, я жадный. А бесплатный ужин нужно отрабатывать в поте языка своего. Мы сели за стол, и к нам тут же подбежала служанка. «Нормальный ужин», — начал я. «Хорошее пиво мне, отличное красное вино, леди, горячую ванну нам в номер два раза, нас же двое». «Сейчас все принесу», — улыбнулась девчонка. «А ванну сделают слуги, пока вы ужинаете». «Договорились», — улыбнулся я и шлепнул девчонку по вздернутой попке. «Влад», — Ирана посмотрела на убегающую служанку. «Мы же вроде с тобой любовники, а ты пристаешь к ней прямо на моих глазах». «Конечно, мы любовники», — улыбнулся я. «А как же иначе? Ни у кого не должно возникать никаких вопросов по поводу наших отношений». «Благородная леди и ее телохранитель время от времени оказываются в одной постели. Это же так естественно. Но надо как-то подбодрить смешливую девчонку. Это раз. А во-вторых, та компания, что сидит у самого выхода из корчми слева и сзади за моей спиной, мне не нравится». «Не смотри», — жестко сказал я одними губами. «Не надо, любимая. Поворачивай туда свою прелестную головку. Пусть подумают, что я пьян, если позволяю себе такое при благородной любовнице». «Это за нами?» — улыбнулась Ирана и положила руку на кинжал. «Может быть. Но в любом случае твой номер 16-й. Ты мне ничем помочь не можешь. Постарайся не мешать. Надеюсь, ты не забыла того, что я тебе говорил несколько раз. Не мешай, шмыгай в угол и притворяйся ветошью». «Конечно, любимый». Ирана приподнялась со скамьи и впилась мне в губы. 10 воинов и 4 благородных», — тихо сказала она, прикусывая мое ухо. 11 воинов и 3 благородных», — прошептал я и стиснул попку девушки. 1 опытнейший воин, в случае чего ныряй под стол». «Помню, Влад», — сказала Ирана и отпустила мое ухо. «Мешать тебе? Я не настолько дурно воспитана. Кроме того, мне не хочется видеть кровь на своем костюме. Где в этом захолустье я смогу найти нечто подобное?» Девушка тихо засмеялась и села за скамью. «Все ясно. Влад Молния, он же дал шутник, занимает место в табеле о рангах Ираны где-то между Создателем или Раем Вороном. Кто тут хочет умереть? Не заставляйте зрителей ждать. Ирана, когда я ей описал, от кого я спрятал профа, пришла в ужас. Закатники не прощают своих врагов. Поэтому она и путешествует в кожаной маске, которая почти полностью закрывает лицо и оставляет открытой только губы и подбородок. Многие благородные леди, желая сохранить инкогнито, делают так. Мне ли не знать этого? Ерану тоже могут опознать, наверное. Маску девушка надела без разговоров. Проблема одна, я опасаюсь незакатников. Я обманул Ирану, я опасаюсь тех, кто хочет сделать Алиану вдовой. Ее метания в пограничье могли заметить. Я параноик, но горжусь этим. Я предпочитаю исходить из самого худшего варианта. Никаких закатников здесь нет, может быть, а может и есть. Главное другое. Те, кто мной заинтересуется, те, кто решит меня убить или сделать какую-то бяку до того, как я прибуду в свой замок, меня очень интересуют. Мне нужна информация, и я ее добуду любыми путями. Во многом поэтому я сейчас и еду по этому тракту. Те, кто мог сопоставить рейнджера Далва, охотника Влада и барона Элстока, наверняка здесь есть. Вернее, они здесь есть. Если у них имеется информация, и они горят желанием сделать Эллу вдовой. Я ведь могу понять, почему Алиана так поступила со мной. Зайдя из другой стороны, получив информацию от своих убийц. Конечно, вывешивать на себе плакат «Я ее муж» или «Я мишень для женихов Алианы» я не собираюсь. Но вдруг это уже кому-то известно. Может оказаться, что эта компания – обычные придурки. Но я должен все проверить. Я теперь не доверяю никому. Вернее, я доверяю своим братьям-охотникам и рейнджерам. Если не доверять им, то легче сразу уйти. Я доверяю Еране, рысям и своим ученикам, некоторым другим людям вроде Валита и Керта, но больше никому. О наличии индивидуального портала никто, кроме тех, кому я абсолютно верю, не знает. Насчет этой и других игрушек Алиана дала мне слово в пещере мумий, а остальные туристы тоже, им можно доверять. Слово «честь» для них не пустой звук. Значит, если информация о муже герцогини просочилась, то меня будут ждать здесь. «Бой в лесу, где, может быть, уже устроили засады, мне не нужен. Мне нужны свидетели, которые потом будут говорить о том, что они видели. А потом я впрягу в это дело папу Мю. Мне нужна информация, я задыхаюсь без нее. Я ее добуду любыми путями». Подошедшая к столу служанка начала сгружать с огромного подноса различную снеть и жидкости. «Да, трактирщик-ценитель матершины». «Придется ему рассказать малый Петровский загиб, а остальных я не помню». Мы начали неспешно поглощать великолепную еду и запивать ее отличным пивом и вином. Пиво мне, а Ирана пусть глотает красненькое. Ей сейчас это полезно. Я прислушался к разговорам в корчме. Почти все на разные лады обсуждают обряд близкой крови. Триумвират, правящий Дикарой, объявил его 10 дней назад. И теперь все главы благородных родов королевства устремились в столицу на эту придворную пати. Видно, что Иран первый совсем плох, если дело дошло до такого обряда. Моя совесть опять попыталась что-то вякнуть, но была изгнана с позором. А вот это уже лишнее. Я посмотрел на Ирану, и она слегка кивнула. Отлично. Не ее это дело, хотя я умудрился и на девушку повесить хорошую защиту. Ирана тоже немного гений рунной магии. Другая девушка не смогла бы стать ученицей профа, и неделя, проведенная с ней, позволила мне кое-что усовершенствовать. В частности, теперь пуховик может сам тянуть из меня энергию при большой нагрузке на мою защиту. Я помню тот валун, который кинул в меня телохранитель Кинары. «Леди скучает?» — присел на скамью один благородный. «Угу, так скучает, что мало не покажется никому, а особенно тебе». «Уважаемый!» — громко сказал я. «Выйдите из-за моей спины, пожалуйста. Я не люблю, когда мне дышат перегаром в затылок». Звуки в корчме стихли. Блин, сколько здесь любопытных. Все смотрят на развернувшийся перед ними спектакль. Бесплатный это о птичках. «Мне повторить свою просьбу?» — продолжил я. «Или сразу рассердиться?» «Зачем же сразу?» — последовал насмешливый ответ. Еще один благородный покинул пространство за моей спиной и уселся рядом со своим другом. Так будет лучше. «Можно постепенно», — зло усмехнулся спиногрыз. «Хочешь повиснуть на журавле, бродяга?» «Леди нужна более приличная компания», — поддержал товарища первый благородный. «И мы ее обеспечим без твоего присутствия, жиголо». «Господа», — мило улыбнулась Ирана. «Моего телохранителя мне более чем достаточно для приятного времяпрепровождения. Прошу вас избавить себя от моего общества». Ирана еще и шутит. Хотя чего ей бояться? Это она так думает. Великий и ужасный молниеносный шутник. Или шутейная молния рядом. Бухут и трепещите. В красную книгу хотите записаться? Ирана, ты немного ошибаешься. На каждый хитрый болт найдется стальная задница. Про друида я тебе не рассказывал. Стыдно вспоминать, как он меня сделал. «Стерва!» — изволил оправиться от изумления первый. «Мой отец, хозяин этих мест, и пока его нет, здесь главный я». «Это ты так думаешь. Тракт королевский, как и земля вокруг него на два полета стрелы. А главный здесь я. Никого в этом кабаке, кто мог быть мне сильно опасен, я не вижу. Бахрома отлично показывает, что магов кроме меня здесь нет. Да, забыл. Твой отец вассал графа, который был коллекционером забавных редкостей вроде индивидуального портала. И зря ты с ним не был в том замке, где я познакомился с Чейтой. Я бы тебя там прибил, гаденыш». «Собирайся, поедешь с нами, если вежливого обращения не понимаешь», — добавил второй хам. «Мы тебя научим манерам, тебе понравится». «И почему разумные бывают такими глупыми? Это, наверное, от безнаказанности и врожденной тупости. Ведь видят же, что деваха непростая, совсем не бедная, и наверняка за нее есть кому заступиться, окромя меня. Зачем выеживаться? Или папа мне еще не всем в провинциях объяснил, что власть давно сменилась? Недоработка с его стороны, недоработка». «Пошли вон, подонки!» – процедила Ирана. «Мой телохранитель, мастер магии воздуха, он боевой маг и воин. Вон из-за моего стола, пока живы. А с виду такая приличная леди. Ай-яй-яй. Хотя я ее понимаю. Хамство она не выносит. Переела этого продукта, которым щедро угощал ее Дикс. Кстати, горел темный шалун хорошо. Я даже пару поленьев ему в костер подкинул. Охотник сказал, охотник сделал. Не то чтобы мангус специально ждал моего возвращения. Нет. Просто Дикс хорошо пел после очень плотного общения с разъяренной Линой. Девушка вбила себе в голову, что я прищемил себе пальчик, когда преследовал шкеров. Мол, поэтому Далф и задерживается. Да и клирики имели к Диксу много интересных вопросов, а местные щеглы немножко удивились. Я их прекрасно понимаю. Дворянской цепи на мне нет. Не хватало еще мне это барахло тащить в пограничье. Простая одежда и оружие, брони нет. Это они так думают. Юшман я надел еще утром, клинки в ножнах. И великолепную сталь, из которых они сделаны, опознать трудно. Обычный наемник – воин. Я один, а их 14. Причем 10 воинов в кольчугах и кирасах. Бацинеты, наручи и поножи. Королевской стражи здесь нет. Порвут меня, как тузик тряпку. И на тебе. Маг, сучка врет. Может проверить? «Леди», – начал второй. «Прошу нас простить, мы вспомнили о неотложных делах». Он схватил за рукав своего друга и вытащил его из-за стола. Глаза холодные и цепкие. Опасен. Если не отвяжутся, то его убивать нужно первым. А вообще я параноик. Это обычные местные придурки. Первые парни на деревья. Не обломанные до сих пор ни разу, так сказать. Профессионалы. Если бы им нужно было меня убить, действовали бы по-другому. Гул в корчме возобновился. Шоу закончено, и зрители стали обсуждать представление. Тихо обсуждать. Вполне их понимаю. Мастер магии и в таком захолустье. Тогда кто его спутница? Герцогиня или маркиза? Точеная фигурка, дорогущий охотничий костюм, пара цацик с большими брюликами на пальцах, роскошные каштановые волосы, белоснежная кожа и вишневые губки. Наверняка красавица. Хотя маска и скрывает почти все лицо. Точно принцесса. А где ее свита? А зачем ей она? Когда любовник такой невысокий, но здоровый лось. Наверняка один в постели за пятерых работает. Зачем ей еще другие мужчины? Вон местная золотая молодежь решила познакомиться со столичной штучкой. И чем это закончилось? «Я правильно поступила?» — спросила Ирана и накрыла мою кисть своей ладошкой. «Да», — улыбнулся я. «Я не имею ни малейшего желания убивать всех придурков, которые встречаются на моем пути. Я не люблю лишней крови. Если бы я сказал, что являюсь мастером магии, то это сильно походило бы на хвастовство и было бы неправильно понято этими придурками. Они бы захотели получить доказательство справедливости моего заявления. А трактир здесь приличный, да и посторонних много. Зачем мне все здесь на ноль множить? Слабая улыбка осветила маску девушки. А присутствующие стали обсуждать, сколько именно времени мы проведем сегодня в постели активно. Причем кое-кто совсем не сдерживал себя в выражениях. А вот это хамство. Ирана мой друг, и так говорить о ней я не позволю. Кстати, а почему вдруг компашка решила так себя вести? Обломались, утерлись, сели за свой стол и на тебе. У них есть козыри, кроме их смехотворных защитных амулетов. Стоп, 2 минуты назад один из них вышел из корчмы и минуту назад зашел. Слух меня подводит редко. Шаги были от стола и к столу придурков. Я ошибся, они убийцы. Черт. После письма я сам себе не доверяю. Не доверяю своим впечатлениям и выводам. Неделю обдумывал то, что раньше анализировал за час. Я вижу подвох во всем. Я хочу к психиатру. На крайний случай к психоаналитику. Я посмотрел на служанку и изобразил на лице недоумение. «Леди», – прощебетала подошедшая девушка, – «бочка с горячей водой уже в вашем номере». Ирана поднялась одним гибким движением и отправилась принимать водные процедуры. Наложенная защита и одна цацка девушки, которая работает амулетом короткой связи, позволяли мне не сильно беспокоиться за охраняемое тело. Я усмехнулся и потянулся к кувшину с пивом. Развлекаться буду без девушки, может быть. Входная дверь корчмы распахнулась, и в зал вошел рыцарь. Блин, какой это рыцарь? Это парень лет 22, в полной латной броне, без рыцарского значка. Но хорошо видное мне лицо у данного организма. Забрала армета ведь поднято. Это лицо рыцаря. Баран, зачем ты носишь шлем постоянно? Тебе не тяжело? Ну какого хрена ты сюда приперся? Здесь останавливаются купцы и путешественники. Я тут, понимаешь, готовлюсь убивать почти всю компашку, некоторых оставить живых и допросить, а ты мне наверняка будешь мешать своим благородным поведением. «Господа!» — громко произнес рыцарь. «Я Бинкалверга, вызывая любого, кто не согласится, что моя леди сердца Оливия Элкунор является самой прекрасной девушкой на Орландии». Пиво, которое я тихо и мирно глотал, выплеснулось из меня фонтаном. Я дико закашлялся. Ну нельзя же так. Господи, и почему еще существуют такие придурки, которые не могут дать нормальным людям спокойно поесть и кое-кого потом спокойно убить? Рыцарь неодобрительно покосился на меня. Понятно, обычная кожаная одежда. Цепи благородного на моей шее нет. Значка дружинника какого-нибудь барона или стражника у меня тоже нет. «Наемник, что с него взять?» «Вы все признаете, — продолжил рыцарь, — что моя леди сердца является прекраснейшей девушкой на свете?» Всеобщее молчание в зале. Ни один я слегка удивился выступлению рыцаря. «Вот скажи мне, зачем тебе признание своей девушки самой прекрасной леди группой торгового и наемного быдла? Подошел бы к столу с благородными, их бы и спросил. Так нет, осматриваешь весь зал прокурорским взором. Ты еще до крестьян докопайся. Вот их мнение для тебя наверняка будет самым важным и определяющим. Так, сейчас кое-кто отойдет от шока. И к парню придет северный лис. Трое из компашки уже потянулись за мечами. Блин, я опять ошибся. Это все-таки местные придурки, а не убийцы. Профи-наемники так себя не ведут. Когда я начну правильно анализировать обстановку? Паранойя и сомнения меня когда-нибудь доконают». «Не признаю», — лениво процедил я. «Что?» — повернулся ко мне придурок. «Садитесь за стол», — улыбнулся я. «И я вам подробно объясню, почему я не считаю вашу леди сердца самой прекрасной девушкой Орландо. Ущерба вашей чести разделить со мной трапезу не будет». Этот Бинг помялся и направился к моему столу. Трактирщик покрутил пальцем у виска, глядя на парня, а потом продолжил протирать стаканы. «И как вы объясните свое наглое заявление?» – поинтересовался придурок, присев за стол. «Я знаю», – продолжил он, – «что наемникам неизвестно слово «честь». Я поставил обычный полог молчания. Не хватало мне еще светить здесь свои новые разборки. «А вот хамить, парень», – предупредил я, – «не стоит. Твоего герба, который ты так здорово нарисовал на своей тунике, я не видел на поле мести, а я там был». «Я убивал и терял друзей. Тебе ли говорить мне о чести? Я, которого ты называешь наемник, там был, а тебя не было». «Прости», — улыбнулся рыцарь. «Я не хотел тебя обидеть». Я рассмеялся. «Послушай», — продолжил я своеобразный диалог. «Меня обидеть могут только мои друзья. Ты к ним не относишься, и ты можешь меня только оскорбить». «Конечно, если очень сильно постараешься. Обычно я за это убиваю». «Я знаю», — усмехнулся рыцарь. «Влад, тебе привет от графа Элдали». «Хорошо, что я в этот момент пил пиво». «Ну, папа Мю, ну и волчата у тебя подрастают». «Отличная маска», — рассмеялся я. «А тут есть придурки, которые на самом деле шляются по дороге и пристают ко всем с подобным идиотизмом?» «Есть», — успокоил меня рыцарь. «Мало, но есть, Влад. С твоим замком все в порядке. Я капитан отряда тайной стражи, который работает в этой провинции. Как только мои люди увидели тебя у портала Алых, я тут же поспешил навстречу». «Понятно. Наверняка один из знакомых дровосеков папы Мю, которые срисовали мою физиономию на поле мести, дежурил у ближайшей точки выхода конклава анархистов. Валид держит свое слово. А чего я, собственно говоря, ждал? Кстати, а почему мне подобные рыцари, которые славят свою даму сердца, еще не попадались? Хотя в Белгоре, в пограничье, да и при дворе леди Ловии, таких придурков трудно встретить. А если бы я не пригласил тебя за свой стол?» — поинтересовался я. «Пригласил бы», — усмехнулся рыцарь. «Отец говорил, что ты не любишь лишней крови. Я ему верю во всем». «А кто у нас отец?» — поинтересовался я, уже зная ответ. «Граф Элдали», — равнодушно сказал рыцарь, лукаво поблескивая глазами. «Да, семейное сходство налицо». «А как тебя зовут на самом деле?» — спросил я. «Меня не зовут», — улыбнулся рыцарь. «Обычно я сам прихожу. Бинг и есть мое настоящее имя. Титул другой, но это не суть важно. Начнем разговор?» — спросил он и покосился на вино. «Конечно», — ответил я. «Только сейчас я кое-кого искалечу, а потом поговорим». «Не надо вмешиваться», — Бинг отхлебнул из кубка Ираны. «В мою акцию, лучше помоги. Эти трое благородных у меня давно на примете. Знаешь, чем тебя эти болваны сейчас попытаются заинтересовать до смерти? У барона Элална, сына владельца этих мест, есть один старый артефакт. Сейчас тебе должно стать плохо, а через пару минут ты умрешь от инфаркта. Влад, ты и твоя спутница не первые, с кем решили поразвлечься эти негодяи. Прошу тебя, изобрази себя больного и немощного. Помоги мне. Уже две седмицы, как я никого не арестовывал. Отец со мной ругаться стал». «Прямых доказательств против них нет». Я схватился руками за грудь. «Неужели Валид в кои-то веки решил действовать по закону? Он заболел? Ему совсем плохо стало?» «Да канцлеры Конетабль воду мутят», — мрачно ответил Бинг. «Работать серьезно не позволяют. Мало им оперативных данных. Факты железные им подавай. Белоручки. Влад, падай на стол. Я вызываю своих подчиненных. А уж свидетелей здесь полно. Закончишь с ними? Двое из них мои. Они умудрились оскорбить меня». «Согласен, при одном условии. Поединок будет не до крови, а насмерть. Это для них будет лучше, чем положенная им по закону веревка журавля. Все-таки дворяне». Я рухнул со скамьи на струганный пол, подергал ногами и замер. «А ведь не канцлер и конетабль, скорее всего, воду мутят. И что так служанка заверещала? Это сам папа Мю своего отпрыска так воспитывает. В таком возрасте и в такой должности легко голову потерять от вседозволенности. Легко дров наломать. Ну что, зрители, хотели зрелищ, так получите. Легко самому стать кровавым псом, стать палачом и не заметить этого. Ого, сколько Бинг сюда своих подчиненных нагнал. Садовники, дровосеки и повара папы Мю даже умудрились окна, входную дверь, лавки и столы целыми оставить. Когда фиксировали местных хулиганов, ну, наконец-то, женский визг стих. Грамотно сработали парни. «За здоровье всех присутствующих и тех, кто не с нами!» — гаркнул я. Главный зал взорвался воплями поддержки очередного моего заявления. Несмотря на то, что он был наполовину пуст, присутствовало всего 500 человек. Ор стоял такой, что мало не покажется никому. Оно и понятно. Сейчас здесь происходит мальчишник большого размера. Все главы родов анклава анархистов со своими супругами отправились участвовать в обряде близкой крови. Валид держит свое слово. Их тоже пригласили. Я усмехнулся. В главном зале моего замка собралась одна благородная молодежь мужского пола анклава анархистов. Коты, дружинники вольных баронов и несколько десятков молодых девушек из владений баронов. Вру, в качестве дядьки, который остался следить за порядком в анклаве, присутствовал барон Ланир Элэрма. Ему этот обряд никуда вообще не упал. Ему есть чем заняться, так он мне заявил. Теперь Ланир с усмешкой посматривал на молодежь, которая в кои-то веки осталась одна без присмотра родителей. Но барон ни во что не вмешивался. Сидел себе тихо и потягивал вино. Как же это еще назвать, если не мальчишник? Я приехал это раз. А самое главное, что Ноус Элирта наконец созрел для бракосочетания. Естественно, его невестой была Лотра Элтака. Он настоящий рыцарь, а она обожает романтику и рыцарей. Кстати, Лотра и остальная благородная молодежь женского пола сейчас находится в малом зале моего замка. С ними пьянствуют кошки под предводительством Лоны. Благородные леди считают их себе ровней. Ну-ну. Это кошки приняли их в свою компанию. Да, зря я рассказал про обычаи моей родины. Я ведь являюсь зерцалом рыцарства для сыновей и дочерей вольных баронов. Блин. Хорошо, что я не рассказал на свадьбе Керта и Чейты о подробностях данного действа. Боюсь, что Лотра не поймет. Как можно заказывать стриптизеров? А Нос не захотел бы в последний раз пробежаться по всем своим подружкам. Присутствующие в главном зале девушки из владений баронов – это добыча котов и дружинников. Хотя последним не светит ничего, и они об этом знают. У котов после небольшой гражданской войны совершенно сногсшибательная репутация. То есть сногсшибут и скажут, что так и было. Коты прихорашивают шерсть и осматривают добычу. Ха-ха, это они так думают. Хотя их интерес понятен. Я не рекомендовал котам особо увлекаться женским полом в моей деревне. Во-первых, проблемы с мертвыми крестьянами призывного возраста мне не нужны. А во-вторых, нужно увеличивать население баронства, а не сокращать его. «За любовь!» – выдал спич Торм. Его брат Норм с трудом поднял голову из блюда с мясом, но уверенно схватился за кубок. Дела. Стоило мне поотсутствовать всего каких-то жалких 4,5 месяца, не считая моего краткого посещения замка и отбирания со скандалом у профа цепи хамелеона, как анклав анархистов захлестнула волна свадеб. А про мой замок и говорить нечего. Все служанки, которые работают здесь, уже успели выйти замуж за котов. Блин, вот умные девушки. Первыми просекли ситуацию с недостатком женского пола в замке Стока и застолбили за собой места еще несколько месяцев назад. Хорошо, что в казарме для воинов, расположенной этажом выше главного зала, я изначально планировал одни двухместные номера. Те девушки, которые сейчас сидят за столами, являются как бы приглашенными для обслуживания помолвки. Сейчас. Зетр, который управляющий моего замка, уже успел мне рассказать, какой дикий конкурс на одно место проходил среди прелестных юных особ женского пола, чтобы попасть сюда. Выдранные волосы считались нормой среди претенденток. Девушки устали с пути, приехали вечером и сейчас по просьбе Лотры отдыхают. Угу, отдыхают. Сейчас они охотятся на котов. Благо, в замке полно работы, и я не откажу своему вассалу в просьбе о трудоустройстве любимой женщины. Интересно, насколько далеко простирается женская солидарность? Если Лотра так нагло мне врала. Кстати, из кошек только Юлга и Ойла не связали себя официальными отношениями с котами. Девчонки, зря вы это сделали. Я вам не дамся, хотя вы очень красивые. Странно, я уехал, и эти кошки вдруг поняли, что я им нравлюсь. Именно я, а не ребенок от меня. «За дружбу и сердечные дела барона Элстока!» взревел парень. С временным главой семьи отморозков тоже все ясно. Слухи о моей добыче уже успели просочиться. Его мысли я вижу как на ладони. Уехал, порубил кучу врагов и столько денег привез. В следующий раз возьми нас с собой. Мы с братьями тоже хотим убивать и получать такой гонорар. Блин, зря я пожертвовал всю сумму, которую получил по контракту проводника, ордену Святой Ауны. А может и не зря. Эти деньги жгли мне руки, не выбрасывать же их. Чей-то, как немного оклемалась от нахлынувшего счастья, пригласила своих подруг. И теперь в анклаве есть прецептория этого ордена. Единственный подобный медицинский центр во всех вольных баронствах пограничья, который обслуживает все население нашего анклава. Естественно, что орденцы сидят в крепости на землях Керта, срочно выстроенной по чертежам Калара. Рада от присутствия конкурентов в полном восторге. Теперь она может полностью сконцентрироваться на разворачивании производства линий косметики, парфюмерии и прочего. У тебя что-то болит? Так вперед до орденцев и не мешай мне получать новый омолаживающий гель для душа. Ей я тоже кое-что рассказал. Язык мой, враг мой. Хотя со свадьбами ситуация понятна. Впервые за много лет у баронов Вольного Анклава есть деньги. Много денег. Естественно, что и у дружинников этих баронов есть деньги. И так далее, вплоть до сервов. За прошедшие месяцы всю добычу, привезенную из Дикары, и не понадобившуюся для оформления замка, Зетр смог продать купцам по нормальной цене. Другие управляющие анархистов от него не отставали. Организовалась самая настоящая мафия. Круговая порука управляющих не позволила купцам взять добычу по демпинговым ценам. Единственным бароном, кто сам все продавал, но тем не менее вошел в этот картель, был Ланир. Я совершенно этому не удивился. «За здоровье будущих молодых!» — оторвал голову от мясного салата Норм. «Сейчас он еще скажет горько. Так вот, я не удивился. Приданное пяти дочерям дорогого стоит. В смысле труда для его обеспечения. А свой труд Ланир оценивает очень высоко. Барон зажрался. Если раньше он сам искал женихов своим дочерям, то сейчас он у них как в мусоре роется. Устроил, блин, кастинг и выбирает самую выгодную партию из дворян Дикары. На мой вопрос, заданный с утра, мол, зачем тебе это? Ланир ответил, что он раньше сам за женихами бегал, а теперь пусть они перед ним унижаются. Хотя вполне нормальное чувство, только девчонок жалко. Заневестились бедняжки. И вчера они мне нажаловались на своего отца. Блин, похоже, я тут стал защитником обездоленных мужьями юных дворянок. Чей ту замуж выдал за Керта? А мы чем хуже? И если бы дочери Ланира были одни. Самое главное, что этот сдвиг по женской фазе произошел, когда меня здесь не было. И ничего теперь сделать или повлиять на общественное женское мнение я не могу. Оно мне надо. Но ведь не убегать же мне теперь из собственного замка. Блин, я всего 3 дня как приехал домой, и на меня столько свалилось. Все помолвки и свадьбы благородные хотят играть в моем замке. Как же единственная капелла, которая освящена силой Создателя? Отец Карит, зря ты это сделал. Тебе расхлебывать. Лот Росноусом, это первые ласточки, которые откладывали сие действо, целых 1,5 месяца меня ждали. К 5-му с просьбой открыть ворота для этой процедуры никто не обращался. Дураков нет. И так все знали, что он скажет и куда пошлет. Кстати, через 2 дней я буду вести в капеллу Раду. 5-й тоже меня ждал, чтобы официально бракосочетаться. И я опять буду отцом сироты. На сей раз в этой роли выступает моя матершинная лекарка, которая находится на 8-м месяце. И вообще в анклаве произошло резкое помешательство от внезапно нахлынувшего богатства. «За счастье!» — крикнул Бонар. Сердце сжало обручем. «Счастье!» Я усмехнулся, мне не грозит. А у Бонара через неделю будет помолвка с Неленой Элканар, дочерью отморозка. И тоже в моем замке. Зря я построил этот ЗАГС. Радует только одно, будущие молодожены благородного рода приезжают, регистрируются и уезжают. По крайней мере, мне все так обещали, когда я выразил сомнение в полезности беспробудной многомесячной пьянки, которая будет здесь происходить. Все, пора сматываться из зала. Как это давно сделал проф Тины, Шедар, Венир и 4-й. Эти маньяки исследуют игрушки, которые я привез из пограничья. И их почти ничем нельзя оторвать от столь завлекательного процесса. Вру, Калара можно. Достаточно сказать ему имя Ирана. Чувствую, что и он скоро будет меня просить стать ее отцом. За что мне все это? Так, на выход. Я тихонько выскользнул из-за стола и быстро стал пробираться в свои покои. Что такое? В зал вбежал дозорный. «Гоблы!» — закричал он.